С космической улыбкой на устах принял Кеша это известие. Могучий духом в несчастьях и все-таки с замиранием сердца, страшась услышать худшее, он прибыл в галерею «Феникс», и Феликс ему выложил все на чистоту. Оказывается, когда шейх за немеренную сумму приобрел в свою коллекцию скульптуру «Папа Римский», пришибленный метеоритом, художник Маурицио Кателан потребовал, чтобы в стеклянном потолке крупнейшего гостиничного комплекса стоимостью в 100 миллиардов дирхамов вырубили настоящее отверстие от якобы упавшего метеорита. Шейх было заортачился, но Маурицио пристал к нему с ножом к горлу, дескать, младенцу понятно. Если с неба упал метеорит, и под ним распластался папа, чтобы все выглядело достоверно, в полке нужна дырка, и баста. Из-за поднявшегося тарарама шейх утратил остатки рассудительности. В какой-то момент заядлый любитель верблюжьих бегов и соколиной охоты размяк и дал добро на пробоину в потолке, из-за чего в музее, которым он так гордился, отказали кондиционеры. А там жара в Арабских Эмиратах, без кондиционера никак нельзя. Вскоре разнесся слух. В аквариуме протухла акула, начала разлагаться. Тело акулы утратило прежнюю форму, а ведь он заплатил за нее 6,5 миллионов фунтов. И практически полностью растаяла восковая Курникова. Один только папа Римский со злосчастным метеоритом остались целые и невредимые. Понятно, что еще не такие напасти случаются с хорошими людьми. Но взял бы этот незадачливый ценитель изящных искусств, заделал прореху в потолке, восстановил систему охлаждения, воспрянул духом, заменил бы мертвую акулу на новую, да и подкрепил затрещавшую по швам коллекцию русскими песочными часами. Ничего подобного. После того, как метеорит Кателана пришиб собрание актуального искусства крупнейшего гостиничного комплекса Дубаи, в богатом Кешином воображении шейх Мухаммед приблизился к своему дубовому буфету. Точные копии буфета из дворца короля Людовика XIV, который он приобрел по недемократичной цене 140 тысяч долларов, вынул хрустальный стакан антикварный из царского стола, купленный по случаю на аукционе Сотбис за 3754 фунта стерлинга, налил туда односолдового виски, сделанного в затерянной среди гор деревушки Шотландии, всего 1995 долларов бутылка, добавил содовой воды, но пить не стал, памятуя о том, что он все-таки шейх и магометанин. Потом он рассупонился, накинул на плечи шелковый китайский халат, старинная ручная вышивка. При этом на руке его блеснул платиновый перстень с неограненным алмазом, записанным в Книгу рекордов Гиннесса. Мухаммед опустился в бархатное кресло в далекой солнечной Италии, на родине Рафаэля и Феллини. На этого кашалота работает мебельная фабрика, а то и 2-3. Закурил кубинскую сигару Кохиба, знаменитого сбора табака 1963 года. Ему немного полегчало на душе, и он подумал: «Господи, сколько же у меня денег! Я даже не успеваю придумать, куда бы их сбагрить. Ясно одно. No more art». Он вытащил мобильный телефон. Милая безделушка по цене хорошей однокомнатной квартиры на окраине Москвы, и протрубил отбой своему агенту Абраму Шофману. Тот как раз входил в галерею «Феникс», чтобы внести Феликсу 18 тысяч долларов задатка за Кешины песочные часы. Ходят слухи, что вместо современного искусства шейх Мухаммед начал собирать автомобили знаменитостей. Линкольн, на котором ехал Кеннеди, когда его застрелили, Роллс-Ройс Анасиса, подаренный жене Джеки, Форд Мэрилин Монро, Хорх Адольфа Гитлера, Хаммер Арнольда Шварценеггера, Феррари Эмилио Феррари, Чайку Брежнева и Астон Мартин Ван Куиш Джеймса Бонда из последней серии боевика «Агент 007» ныне украшают огромное лобби гостиничного комплекса «Дубай». Редко кто теперь заметит одинокую фигуру папы с метеоритом, скромно ютящуюся среди автомобильного паноптикума. Но он только потому остался на месте, что шейх решил приобрести в свою коллекцию папа-мобиль. Когда об этой новости узнал Борька Мордухович, он схватился за голову. 48-го калибра херу боцмана, закричал он, мигом оказавшись в положении человека, который ниоткуда не ждет наследства и почти не знает, где преклонить голову.